Накинув фату, она вышла из спальни и скользнула к дверям библиотеки. Двери были заперты. Она спустилась в зал и вышла во двор, чтобы узнать, можно ли попасть в библиотеку через окно. Снег прекратился, в разрывах облаков проклюнулось несколько редких тусклых звезд. Нет, окна были слишком высоко. Ближе, ближе, я слышу хаос, взывающий из-за звезд. Мануэль говорил тихо, но от звука этого голоса сыпался снег с еловых веток. Он темный повелитель, жрец эфира, обитатель воздуха. У него много личи, волны застывают перед ним. Боги трепещут от его зова. Возле вольера царила невообразимое. Под бой барабанов мертвый волк внезапно открыл красные глаза, приподнял и вновь уронил голову. Мануэль вопил заклинание. Из-за леса, как череп, смотрела луна, но вскоре ее закрыли тучи и повалил густой снег. По толпе прокатились испуганные возгласы. Волк приподнялся на негнущихся лапах, отряхнул густо налипший снег, обвел толпу кровавыми, горящими в снежной мгле глазами и вновь упал, судорожно вытянувшись. Из раскрытой пасти вылилась желчь. По приказу Натана волку принесли дымящееся мясо. Он ел лежа, ухватывая куски краем пасти, и глотал, лязгая и причмокивая. «Браво!» — завопил Натан. «Мануэль сделал это! Он наделил мертвого волка человеческой куюмба! Вдохнул в зверя разумную душу! Этот волк обладает душой человека! Мы сделаем его участником нашего шоу!» Под бешеный стук барабанов легбы праздник расходился в настоящий шабаш. Подхваченные бешеным ритмом барабанов и пением Мануэля, уважаемые телемагнаты и дивы вихлялись, как подростки на школьной дискотеке. Сашка, пошатываясь, вернулась в зал. Как в бреду она шла сквозь раскрывающиеся перед нею двери. Наркотический дым наполнил все этажи дворца. Она чувствовала чашу и даже видела ее каким-то другим зрением, как видят во тьме кошки и чувствуют предметы летучие мыши. Она шла на голос чаши, пошатываясь, как сомнамбула, раздвигая рукой стены, распахивая запертые двери. Горячие пальцы впились в ее запястье, и сон оборвался. Сашка открыла глаза и узнала змеиный силуэт Вирга, ее точеный профиль, высокую гибкую шею, покатые плечи и тонкие костлявые руки. «Пойдем со мной, девочка», — прошептала Вирга, крепко удерживая Сашку за локоть. Вирга была одета в кожаное платье без рукавов. Ее длинные завитые волосы были распущены и прыгали в такт шагам. «Ты чего тогда испугалась?» Она уводила Сашку ей одной известными коридорами-лабиринтами, то взлетающими под облака, то нисходящими в бездну. «Я просто хотела тебе сказать, что у тебя тоже есть знак. Все? Мне так скучно. Давай подружимся. Ты будешь приезжать ко мне в гости. Мы будем ворковать, купаться и пить вино. Какой знак? Да вот же он, на шее, под платьем». Вирга вознамерилась расстегнуть молнию на Сашкиной спине. «Нет, не сейчас. Я посмотрю потом». «А что он означает?» «Твое тело, собственность темного хозяина. И если он захочет, ты придешь на зов и будешь делать, что прикажут».